«Не думал, что вы примчитесь так быстро», — сказал Дамблдор, невесомо пожимая пальцы девушки. «Если уж вопрос не терпит отлагательств, то чем скорее он будет решен, тем лучше», — прохладно ответила Поттер. Она не чувствовала благоговения, которое охватывало ее в детстве с одним лишь упоминанием имени директора. Вместо этого все внутри затопила обида на старика-интригана. Гарри понимала, что не имеет права на него злиться, она в общем-то и не злилась, только сожалела, что выстроенный вокруг нее розовый кокон однажды так болезненно разрушился. Малышка Гарри Поттер была всего лишь пешкой в руках Альбуса Дамблдора, которой волею судьбы удалось избежать уготовленной для нее участи. Гарри усмехнулась собственным циничным мыслям и скривилась, когда директор указал ей на табуретку для учеников. Оказавшись здесь впервые, она никогда бы не подумала, что при всем величии директорского кабинета для детей выделит всего лишь жесткую деревянную табуретку сродни той, на которую они садились перед тем, как им на голову опускали распределительную шляпу. Девушка махнула спрятанной в рукаве палочкой, и табуретка превратилась в удобное, пусть и небольшое кресло. Дамблдор пожевал губы, скосил недовольно глаза, но ничего не сказал и уселся в собственное пышно украшенное кресло. «В будущем», — отметила про себя Гарри, — «это кресло станет куда как невзрачнее и проще и не будет вызывать таких явных ассоциаций с королевским троном». Том сейчас съязвил бы что-нибудь про комплексы и компенсацию, Поттер почти услышала в голове его голос и едва смогла удержаться от смешка. Она неспешно опустилась в трансфигурированное кресло, закинула ногу на ногу и сцепила руки в замок. «Итак, мисс Поттер», — Дамблдор улыбнулся в бороду и приманил к себе стопку бумаг, — «вот контракт, который вам необходимо подписать. Я также подготовил для вас кое-какие бумаги, чтобы в сентябре вам было легче освоиться в коллективе». Гарри благодарно кивнула и взяла протянутую ей кипу бумаги. Первым лежали несколько скрепленных между собой листов, на верхнем из которых большими буквами было написано «контракт». Листов было не так много, так что девушка пробежалась глазами по каждому и, не заметив ничего необычного, поставила на последнем размашистую подпись. Чернила тут же засветились и впитались в бумагу. Такой же золотистый свет окутал Поттера и Дамблдора. Стоит отметить, что Гарри подписала контракт не просто так, естественно, она уже его читала, читал его и Том, а сейчас девушка лишь проверила заклинанием, не придумал ли директор внести какие-либо изменения в оговоренные пункты. Под контрактом лежала самая настоящая рукописная книга, подписанная профессором Эриком Хайпом. На тонкой бумаге убористым почерком профессор, казалось, умудрился записать все свои знания по предмету. У Гарри сложилось впечатление, что ей в руки дали обыкновенный учебник, настолько толстым и скучным он был. Тем не менее девушка улыбнулась, пролистала книгу до конца и посмотрела на довольного Дамблдора. «Нужно будет непременно поблагодарить профессора Хайпа», — протянула Гарри. «Боюсь, вы уже не успеете сделать это лично, девочка моя», — печально ответил Альбус. «Ваш предшественник досрочно провел экзамены у студентов и вчера покинул замок». «Какая жалость», — всплеснула руками Поттер. «Он оставил мне такое прекрасное руководство, и я даже не могу поблагодарить его лично. Быть может, вы дадите мне его адрес, чтобы я могла послать к нему сову?» Дамблдор на эти слова лукаво улыбнулся, сверкнул очками-половинками и кивнул на форзац книги, которую Гарри все еще вертела в руках. Девушка опустила голову, провела пальцами по плотной обложке, и, о чудо, на тонкой грязноватой бумаге выступили тонкие витиеватые буквы, написанные той же рукой, что и вся остальная книга. Эрик Хайп передавал Персиате Поттер сердечный привет и приглашал ее в гости на чашечку чая, а также обещал обучить парочке трюков, которые он сам же и изобрел. Гарри хохотнула, мельком пролистала остальные бумажки и, не обнаружив больше ничего интересного, запихнула всю кипу в небольшую сумочку с чарами расширения пространства. «Поздравляю, профессор Поттер», — широко улыбнулся Дамблдор, — «не хотите ли выпить со мной чаю?» «Спасибо, директор», — отзеркалила его улыбку Гарри. Она не спешила отвечать на вопрос, и Альбус не торопил ее, терпеливо ожидая. Предложение уже не относилось к работе, а было скорее личным, и девушка не совсем понимала, какие цели преследует старик. Она думала всего на мгновение дольше приличного, прежде чем согласиться. Даже если директор напоит ее какой-нибудь гадостью, то ну и драккл бы с ним, пусть будет то, чему суждено случиться. Перед Гарри возникла фарфоровая чашечка, наполненная горячим ароматным чаем. Посреди стола образовалась вазочка с печеньем и еще одна с лимонными дольками. Дамблдор почти сразу приложился к собственной чашке, покрутил в руках любимую сладость и придвинул остальное девушке. Поттер, чьи скулы уже свело от постоянной улыбки, слегка склонила голову в знак благодарности и достала из разноцветных мармеладок одну, красную с зеленым ободком. Директор крутил в руках точно такую же, только с желтым ободком. «Лимонные дольки», — сказал он, — «с недавних пор мои любимые сладости». «Никогда не пробовала», — соврала Гарри и отправила мармеладку в рот. Эти сладости никогда не были ее любимыми, но все же пробовать ей их доводилось, хотя бы в кабинете того же Дамблдора пару десятков лет спустя. Девушка предпочитала мармеладу что-нибудь вроде заварных пирожных или леденцов, хотя в том же сладком королевстве было множество видов мармелада, кроме, конечно, лимонных долек. Те вошли в моду совсем ненадолго как любимое угощение почившего великого ПФП Дамблдора. Это макгловская сладость. Директор внимательно следил за ее действиями из-под неизменных очков половинок. «Надеюсь, вам понравилось?» «Немного слишком сладко», — честно ответила Поттер, «но с чаем довольно вкусно». Она запила мармеладку чаем и тут же потянулась за еще одной. «Что ж, похоже, ваши сладости не так просты, господин директор», — засмеялась девушка. «Съешь одну и непременно хочется еще. Прошу вас, дорогая моя, зовите меня Альбус». Он, казалось, и вовсе не обратил внимания на скрытый во фразе намек. Гарри снова засмеялась, отхлебнула из чашки и задорно покивала. Ей неожиданно сделалось удивительно легко разговаривать с этим человеком, совсем как в детстве, когда он казался ей малышке незыблемым авторитетом. Девушка прикрыла на мгновение глаза, а когда распахнула, ей показалось, что ей снова 11, и она впервые встречает этого потрясающего человека. «Ох, Альбус, тогда и вы зовите меня по имени». Неожиданно окно распахнулось, и в комнату влетела сияющая огнем птица. Она покружила вокруг, озаряя сиянием каждый уголок округлого кабинета, зависла на пару мгновений над директорским столом и плавно опустилась Гарри прямиком на голову. Девушка от удивления дернулась, и птица крепче вцепилась ей в волосы, приводя их в полнейший беспорядок. Дамблдор скривился, поманил птицу пальцем, но та лишь отвернулась и сложила сияющие огненные крылья. Поттер хихикнула и потянулась, чтобы погладить птицу по перьям. Они на удивление не оказались горячими, хотя иногда в них отчетливо сверкало пламя, скорее приятно теплыми и мягкими, совсем не похожими на перья других птиц, виденных Гарри. «Это мой феникс, Фаукс», — недовольно буркнул Дамблдор, но девушка не обратила внимания на его интонацию. «Какая прелесть!» — воскликнула она, поглаживая голову феникса пальцем. Фаукс как будто бы мурлыкал совсем по-кошачьи, склонив голову на бок, он оттопыривал перышки, чтобы девушка могла достать до золотистого пушка, совсем невесомого и невероятно мягкого. Гарри, завороженная неожиданной открытостью мифической птицы, совсем позабыла о Дамблдоре и вспомнила лишь тогда, когда директор громко кашлянул, привлекая внимание. Он по-прежнему улыбался, но во взгляде его мелькали едва скрываемые нотки недовольства. «Персиатия, я слышал, что вы помолвлены, едва ли не скрипя зубами», — проговорил он, — «разве это не помешает вашей работе?» «Если вы, Альбус, думаете, что это помешает моей работе, почему спрашиваете об этом только сейчас?» Рассмеялась Гарри и добавила себе под нос, так непривычно. Ей все еще было легко, и она вовсе не замечала ни разочарования Дамблдора, ни его недовольства. Фаукс перебрался к ней на плечо, и теперь девушка неспешно кормила его печеньем. От лимонных долек птица решительно отказалась. «Непривычно?» – переспросил Дамблдор словно невзначай. «Ох, просто Том и все остальные зовут меня исключительно сокращениями, я уже почти отвыкла от полного имени». Старик нахмурился, сверкнул очками-половинками и придвинулся ближе. Его длинная борода опустилась на стол, зашелестел пергамент, и длинное черное перо покатилось на пол. Гарри вздрогнула, махнула рукой, и перо, сначала зависнув в воздухе, плавно опустилась в специальную подставку. Дамблдор проследил за ее действиями, пожевал губы и заговорщически зашептал. «Мы ведь говорим о Томе Риддле, вы разве не знаете его коварных планов? Полагаю, в этом вопросе я осведомлена лучше всех», как ни в чем не бывало, ответила Гарри, «и я бы не назвала его планы такими уж коварными. Возможно, вы просто не все знаете», не унимался Дамблдор, «то, что этот человек делает сейчас, в будущем может иметь крайне дурные последствия. «Вы говорите мне это, основываясь на личном опыте?» Голос Гарри заледенел всего на мгновение, спустя которое милая улыбка вновь расцвела на ее лице. «И вообще, вам ли предупреждать меня о будущем, Альбус?» Лицо директора побелело и застыло нечитаемой маской, куском глины, из которого мастер пытался вылепить сразу множество эмоций. Желваки его подергивались, Гарри показалось, что она даже слышала скрежет зубов. Тонкие губы слились в едва видимую линию, а голубые глаза пылали ярким чистым негодованием. «Персиатия, девочка моя», Дамблдор осекся на полуслове, кажется, так и не придумав, что должен сказать. Лицо его уже приняло привычное приветливое выражение, однако в глубине льдистых глаз все еще полыхали яркие искорки, способные однажды перерасти в неутихающий пожар. Девушка напротив смотрела на него так, как смотрят гении и безумцы, так, как смотрел на него когда-то Геллерт, еще не ослепленный жаждой власти, но уже слишком умный и сообразительный для своего возраста. Этот взгляд, слегка насмешливый, озорной и серьезный, так запал Альбусу в душу, что он все еще, спустя почти 30 лет после заточения Гриндевальда в Нумингарде, иногда видел его во снах. Сейчас он никак не мог понять, что же не так с Персиатией Поттер. Он запомнил ее в школьные годы, выделил как особо старательную ученицу, но уже тогда ужасался, видя иногда в ее глазах дьявольские искорки. Девочка несомненно изменилась не в лучшую сторону, потому что теперь на него глядели колдовские изумрудные глаза, в глубине которых не было и тени прежней излишне прилежной Персиатии. Он видел такой взгляд слишком часто, и каждый раз его хозяин не нес с собой ничего хорошего. «Что ж, если мы закончили, то я, пожалуй, пойду». Гарри медленно поднялась, одарила Альбуса сверкающей улыбкой и небрежно вернула креслу первозданный вид табурета. Дамблдор дернулся под пронзительным взглядом изумрудных глаз, понял, что задумался непозволительно глубоко и рассыпался в любезностях, напоследок выбив из девушки обещание подумать о своем поведении. Множество несказанных фраз повисло в воздухе, Поттер хохотнула и, обернувшись возле приоткрытой двери, спросила: «Вы ведь не будете против, если я сейчас прогуляюсь по школе, пока я еще не преподаватель, а насчет моего прибытия 1 сентября, мы уже говорили в прошлый раз, верно?» «Конечно, моя дорогая», — директор разом ответил на оба вопроса. Эта действительно странная девушка вводила его в ступор, Альбус совсем не понимал, как ему следует к ней обращаться и что вообще с этой девицей делать. Она вызывала в нем жгучий полузабытый интерес, граничащий с опасением и даже паникой. В мозгу билась единственная мысль, что она опасна и следует от нее непременно избавиться. Но в то же время Дамблдор не желал отпускать девчонку ни на шаг. Он не хотел повторения той же ошибки, упорно преследующей его всю жизнь. Поэтому он всеми правдами и неправдами будет следить за ней и попытается как-то решить скверную ситуацию с Томом, пока его стремления не зашли слишком далеко. Выйдя из директорского кабинета, Гарри по инерции направилась в сторону Гриффиндорской гостиной. Она медленно брела вперед, пытаясь распутать собственные роящиеся в голове мысли, и то и дело едва не сталкивалась с каким-нибудь также зазевавшимся студентом. Обстановка навевала ностальгию, все выглядело в точности, как будет выглядеть и 30 лет спустя, уже после реконструкции пострадавшего в войне замка. Стальные доспехи устрашающе сверкали начищенными боками, но Гарри никогда бы не подумала, что эти воины могут вот так просто взять и подняться на защиту родного дома Хогвартса, если бы не видела своими глазами, как ими командовала потрясающая Минерва МакГонагалл. Именно она, профессор трансфигурации уже 17+30 в уме, лет, окликнула оказавшуюся напротив портрета полной дамы Гарри. Поттер подняла голову и тут же расплылась в счастливой улыбке. Женщина выглядела непривычно молодо, но была определенно все той же МакГонагалл, что и в детстве Гарри, строгой, но понимающей, непоколебимой и самую капельку озорной преподавательницей и деканом ее родного дома. Темно-каштановые с серебром волосы были стянуты в высоком пучке, очки сверкали в отсветах факелов, а длинные тонкие пальцы были сцеплены на животе. «Вы потерялись, мисс Поттер?» – строго, но в то же время участливо спросила МакГонагалл. Гарри неожиданно почувствовала себя неловко, словно была школьницей, только что совершившей что-нибудь запрещенное и попавшейся с поличным. Она потупилась и почесала затылок, пристыженно улыбнулась и только потом вспомнила, что уже 6 лет как не является ученицей. «Я прогуливалась по замку и нечаянно забрела сюда», смущение тем не менее не отпускало, и девушка принялась сдавленно оправдываться. Лицо МакГонагалл вытянулось, она протянула Гарри руку и улыбнулась, отчего мелкие морщинки-лучики заплясали вокруг ее глаз. «В таком случае почему бы вам не прогуляться со мной до большого зала? Сейчас как раз время обеда». Гарри уже хотела было согласиться, но портрет полной дамы как раз в этот момент отъехал в сторону, и из гостиной вывалилась толпа учеников разных возрастов. Все они громко переговаривались между собой, но разом замолчали, заметив профессора. Большинство ребят хором поздоровались и прошмыгнули мимо. Однако несколько второкурсников не спешили уходить. Рыжеволосая девочка с серьезным лицом вежливо поприветствовала МакГонагалл и, обернувшись к Гарри, поздоровалась и с ней тоже. Притаившиеся у портрета мальчишки, дождавшись, когда она скроется на лестнице, обступили девушку со всех сторон и яростно закивали своему декану. «Я вижу, господа, что вы готовы проводить нашу гостью до большого зала», — сказала она. «В таком случае я пойду вперед». Стоило МакГонагаллу скрыться, Джеймс подпрыгнул, воровато оглянулся и крепко обнял Гарри, уткнувшись лбом ей в ямочку между ключицами. Сириус радостно захохотал, хлопнул друга по спине и ослепительно улыбнулся. Ремус строго кивнул, а Питер разразился приветственной речью на добрых полминуты. Отсмеявшись и погладив всех по макушкам, Гарри первая ступила на лестницу. Мимо них то и дело пробегали ученики, косились подозрительно, но, зная репутации четверых второкурсников гриффиндорцев, ничего не говорили, только строили им всевозможные рожи, за что получали либо жалящие заклятия в нос, либо тычок под ребра. Джеймс крепко держал Гарри за руку и всем недовольным показывал язык, а та вежливая девочка, Поттер, томилась от любопытства, ей не терпелось расспросить Джима о его малышке-возлюбленной, Лили, тут же подхватил мальчишка, заливаясь румянцем и ладонью ероша волосы. Эванс вторил ему Сириус с нотками восхищения в голосе. Гарри рассмеялась и получила еще несколько комментариев от Петтигрю и Люпина. Так, переговариваясь, они наконец дошли до большого зала, где мальчишки подхватили девушку под ручки и потащили прямиком к гриффиндорскому столу. Сама она в общем-то и не собиралась садиться куда-то в другое место, но искренне умилилась старанию второкурсников и послушно последовала за ними. Гарри бросила мимолетный взгляд на преподавательский стол и столкнулась с льдистыми глазами директора. Она заметила пристальное внимание, как только компания вошла в зал, и сейчас лишь подтвердила собственные догадки. Альбус Дамблдор следил за ней, ни на мгновение не выпуская из поля зрения. Не удержавшись, Гарри помахала в сторону преподавательского стола, гриффиндорцы на это захихикали, и все остальные тут же обратили на них внимание. Со стороны слизеринцев послышались возгласы, от стола Ривенкла отделилась низенькая темноволосая девушка, и вскоре шум охватил весь большой зал. Информация передавалась из рук в руки, школьники один за другим оборачивались поглазеть на пришелицу, но никто кроме той Ривенкловки не решился покидать собственного места. Если бы не чрезвычайно радушное, непривычно благодушное настроение, плохо переносящая повышенное внимание, Гарри давно бы пожелала провалиться сквозь землю от стыда. Однако в данный момент ей все было нипочем, она продолжала улыбаться, изредка отвечая на шквал вопросов. Нашлись даже несколько старшекурсников, которые так или иначе были знакомы с Персиатией Поттер. Они было коршунами устремились к девушке, но Джеймс так сердито на них зыркнул, что, поглощенные хохотом, они и думать забыли о старой знакомой. «Простите, мисс Поттер», — обратилась к ней веснушчатая девочка с каштановыми вьющимися волосами и карими, сияющими от любопытства глазами, «а вы правда можете усмирить любого волшебника, Марлин?» Тут же возмущенно шикнула на нее сидящая рядом Лили. Девочка надулась обиженно и сверкнула глазами на притихшего Джеймса. Лили, нахмурившись, буравила ее недовольным взглядом, а рядом с ней хихикала еще одна девочка, коренастая, но гибкая. Про гибкость Гарри отметила, потому что девчонка время от времени вытягивалась и становилась довольно длинной и через стол тянулась к тому или иному ученику. Она широко улыбалась, отчего ее белоснежные зубы ярко выделялись на смуглой коже. «Ладно тебе, Лилс, интересно же!» — воскликнула она и потрепала рыжую по волосам. «Даркас дело говорит, Лили, гораздо спокойнее поддержала ее Марлин, Поттер такого понарассказывал, что мы теперь не уснем, если не узнаем правду. Но это же неприлично, вот так расспрашивать незнакомого человека», попыталась возразить девочка. «Послушай, Маккинан и Медаус, Эванс», заорал Сириус и обхватил Гарри за плечи. «Когда Отти станет преподавателем, ты уже не сможешь ничего спросить». Гриффиндорцы, навострившие уши, тут же зашумели громче, а Джеймс отвесил другу оплеуху. Он обиженно насупился и не переставал лупить Сириуса, пока тот не взмолился о помощи. «Ну хватит уже», — строго сказала Гарри Джеймсу и обратилась к остальным. «Если вы хотите что-то спросить, можете это сделать, но я вовсе не обещаю отвечать на ваши вопросы. Вы правда будете преподавать в Хогвартсе? А когда? А что?» На бедняжку Лили тут же посыпались тычки и смешки от Марлины Даркас. Римус фыркнул, а Питер показал девочке большой палец. Лили, смущенная вниманием, покраснела и отмахнулась от шутливых нападок однокурсников. «Кто дал тебе право называть тетушку Этти?» Тем временем шипел Джеймс. Сириус, уже раскаявшийся в своем импульсивном поступке, размахивал руками и всячески пытался успокоить разошедшегося товарища. Однако, несмотря на все его потуги, Поттер продолжал наседать так, что Блэк уже едва ли не падал со скамьи на пол. Никто не обращал на них внимания. Гарри завязала беседу с девочками, Рем и Пит старательно делали вид, что ничего не замечают, а остальные, привыкшие к их выходкам, и не думали как-то разнимать сцепившихся мальчишек. Наконец, когда излишний шум начал мешать Гарри слушать собеседников, девушка взмахнула спрятанной в рукаве палочкой, и ссорящиеся мальчишки разъехались в разные стороны. Они скользили прямо по скамье, отчего остальным студентам приходилось подскакивать. Не слишком расторопные оказывались скинуты на пол, а Джеймс и Сириус продолжали скользить, пока каждый из них не повис на самом краю длинной скамьи. «Вы мешаете другим», — только и сказала Гарри. В такие моменты, когда Гарри внешне оставалась спокойной, но внутри кипела от гнева, она становилась чрезвычайно похожа на Тома Риддла. У многих, кто видел ее в этот момент, создавалось впечатление, что еще одно слово, и девушка сделает что-то такое, последствия чего будут чрезвычайными. Лицо Поттер делалось непроницаемым, пальцы ласково поглаживали теплое дерево волшебной палочки, а в глазах бушевал во время грозы лес. Что примечательно, взорваться и Гарри, и Том могли совершенно неожиданно, поэтому, завидев их в таком состоянии, собеседники предпочитали не будить лихо и сидеть как можно тише. Сириус и Джеймс, в общем-то незнакомые с этим явлением, поняли все слету, синхронно кивнули и уткнулись носами в оказавшиеся перед ними тарелки. Гарри долго смотрела сначала на одного балагура, а затем на другого, глубоко вздохнула и примило улыбнулась, возвращая свое внимание девочкам. Палочка плавно скользнула вверх по руке и скрылась в складках мантии. Только после этого сидящие ближе всего школьники вновь загомонили, принимаясь обсуждать невиданное доселе событие. На выходе из большого зала, когда собравшаяся вокруг Гарри толпа гриффиндорцев слегка поредела, девушку выловили двое сияющих светловолосых слизеринцев. Нетрудно догадаться, что этими двумя были Люциус Малфой и Нарцисса Блэк, из-за спины которой любопытно выглядывала та самая Ривенклавка, в самый разгар обсуждения переместившаяся за соседний стол. Девушка с аккуратными каштановыми локонами была ниже Нарциссы где-то на полголовы и из-за своей миниатюрности и миловидности походила на искусно выполненную фарфоровую куколку. Яркие медовые глаза сверкали на ее узком личике неподдельным любопытством, а улыбка, казалось, уже не могла растянуться шире. «Привет, Ихтис», — поздоровался с ней Питер. Он, похоже, был единственным из компании, кто общался с девушкой довольно хорошо, потому что остальные второкурсники едва ли обратили на нее внимание, в штыки приняв само присутствие слизеринцев в обозримой видимости. Любознательная Лили, все еще не выдавшая полный список интересующих ее вопросов, не желала уходить, но Марлин и Даркас настойчиво тянули ее в сторону лестницы, так что девочке пришлось последовать за ними. Все остальные тоже разошлись, вокруг Гарри остались только мародеры, Ихтис с командирой будущей Чита Малфой. «Тетушка Этти», убедившись в минимуме свидетелей, воскликнула Нарцисса. Джеймс тут же ощерился и едва не зарычал, крепко обхватывая Поттер за талию. Он все еще считал, что тетушка Этти безраздельно принадлежит ему, ну, еще немного мистеру Ридблу, и только у него есть право так ее называть. Нарциссу в свою очередь совсем не интересовало, чья там Этти тетушка, ведь именно она первая придумала так ее величать. «Рад видеть вас, мисс Поттер», как всегда надменно произнес Люциус. Он потянулся было к ладошке Гарри, но Джеймс, подобно собачонке, едва не вцепился в его ладонь, так что Малфою пришлось довольствоваться исключительно словесным приветствием. «Ты в порядке?» Ихтис бесцеремонно вырвала у Джеймса руку Гарри, прощупала пульс и встревоженно прикусила губу. «Я Ихтис, командир, приятно познакомиться. А теперь пойдем-ка пройдемся до больничного крыла». Гарри уже и сама почувствовала, что мысли потекли вяло, а ноги грозились вот-вот перестать держать ее. Она открыла было рот, чтобы сказать что-нибудь в ответ, но Ихтис шикнула на нее и за руку, которую так и не отпускала, потащила вверх по лестнице. Где-то на третьем этаже, в почти неиспользуемом коридоре, Люциус схватил обеих девушек в охапку и затолкал в ближайший незапертый кабинет. Гарри только и успела что плюхнуться на стул, прежде чем ноги подкосились, и она расплылась по сиденью вязкой лужицей. Глаза ее закрывались, и она уже едва могла различить темные силуэты троих гриффиндорцев, двоих слизеринцев и одной ривенклавки. Ихтис уже вовсю хлопотала над ней, что-то рассматривала и делала замысловатые пасы палочкой. Никто почему-то не спрашивал, что и зачем девушка делает. «Ты же вроде по зверюшкам», — недоверчиво уточнил Джеймс, когда скамандер принялась произносить диагностические заклинания одно за другим. «Ну да», — легко согласилась та, — «но какая разница, человек или зверь, всего лишь немного отличаются внешне. Может, лучше все-таки в больничное крыло?» — встревоженно всхлипнул Питер. «Да не боись, Пит», — отмахнулась Ихтис, — «сейчас мигом все исправим». «Как ты вообще определила, что с ней что-то не так?» — сложив руки на груди, спросил Люциус. Он стоял, прислонившись спиной к двери, и пристально следил за угрюмыми второкурсниками. Нарцисса обеспокоенно нарезала круги вокруг Гарри и Ихтис, Сириус сердито зыркал на всех из угла, Питер заламывал пальцы и цеплялся за стоящего рядом Ремуса, а Джеймс сидел на полу, скрестив ноги и сцепив в замок пальцы. Расширенные зрачки, повышенное потоотделение, нервозность, учащенный пульс, отчеканила скамандер, не отрываясь от произнесения заклинаний. «А вообще, Малфой, чем тебе больничное крыло не угодило?» «Слишком много свидетелей», — кратко ответил Люциус. «Дракклавы паранойки», — беззлобно хохотнула Ихтис. Они провели в молчании несколько минут, пока Ихтис заканчивала проводить осмотр. Все это время ни один из присутствующих не сдвинулся с места, только скамандер расхаживала вокруг, да Гарри изредка ворчала о том, что с ней все в порядке. Вопреки своим словам, она не могла нормально даже пошевелиться, все тело онемело и как будто превратилось в огромную каплю, которая должна вот-вот разлететься на мириады более мелких капелек. «Похоже на отравление зельем», — резюмировала наконец Ихтис. «Каким зельем?» — встрепенулся понурый Джеймс. Все мгновенно сгрудились вокруг пострадавшей, только Люциус остался стоять на страже дверного проема. «Да Мордрит его разберет», — шикнула скамандер. «Ты же сам сказал, что я по зверушкам, куда уж мне по симптомам зелье определять?» «Никогда не думала, что зельем разговорчивости можно отравиться», — себе под нос прошептала нарцисса. Все взгляды тут же обратились к ней, и девушка хихикнула, прикрывая улыбку рукавом мантии. Джеймс приподнялся, глаза его сверкнули огнем, и Сириус едва успел схватить его за рукав, прежде чем парень шагнул вперед. От двери неспешно отделился Люциус, в комнате повисло напряжение, молнии почти видимо сверкали между гриффиндорцами и слизеринцами. Одна Ихтис закатывала глаза, но предпочитала не вмешиваться. «Вы еще подеритесь тут», едва ворочая языком, фыркнула Гарри. Она уже немного пришла в себя и теперь могла хотя бы говорить и немного приподняться, чтобы лучше видеть всю картину происходящего. Благодушное настроение наконец отпустило, но взамен Поттер окутало покалывающее на кончиках пальцев раздражение. От собственного бессилия сводило зубы, затылок нещадно чесался, а еще хотелось домой и на ручки. «Отти!» — выкрикнул Джеймс. Он дернулся было вперед, но остановился, застыл с видом побитой собаки, с протянутыми руками и полураскрытым ртом. Гарри оглядела всех присутствующих и едва дотянулась, чтобы щелкнуть опешившего Джеймса по носу. Слабость медленно сходила на нет, но руки и ноги все еще были словно ватными, так что девушке стоило больших трудов просто держаться прямо. «Так и почему у вас у всех такой вид, будто я уже на смертном одре, не меньше?» Поттер поднялась на болтающиеся ноги, растянула онемевшие губы в кривой улыбке и пошатнулась, едва не падая. С двух сторон ее подхватили Джеймс и Люциус, взяли под руки и хотели было усадить обратно на стул, но Гарри взбрыкнула, так что юношам пришлось остаться стоять, поддерживая ее в ровном положении. Ихтис провела еще парочку быстрых обследований и заверила, что состояние пострадавшей придет в норму где-то через четверть часа. Покручивая волшебную палочку в пальцах, скамандер дала несколько рекомендаций, Однако все они сводились к тому, что Гарри нельзя было некоторое время испытывать сильных эмоций и следовало воздержаться от приема каких-либо зелий. «Зачем кому-то поить тебя зельем разговорчивости?» — задал наконец очевидный вопрос Джеймс. «А что это за зелье?» — уточнил Питер. «Я первый раз слышу подобное название». Ихтис с нарциссой переглянулись. Гарри, которой доводилось слышать о препарате от Снейпа, вздохнула, а Люциус презрительно фыркнул. Мальчишки переглянулись между собой с непониманием в глазах и уставились на Ихтис, по их мнению самую осведомленную, а также человека, которому однозначно можно доверять. Однако ответ, вопреки всем их ожиданиям, пришел не от скамандер. Нарцисса закатила глаза, запрыгнула на одну из парт, прокашлялась и деловито продекламировала. «Зелье разговорчивости – это аналог веритасерума, то есть сыворотки правды». Девушка выдержала паузу, наслаждаясь вытянувшимися лицами гриффиндорцев. С одной стороны, оно более безобидное, потому что не заставляет жертву говорить одну лишь правду, и оно не запрещено Международной конфедерацией магов, но с другой стороны, в больших дозах может повлечь за собой перевозбуждение, вспыльчивость, а также другие симптомы нарушения работы мозга. В некоторых случаях при частом применении может вызывать привыкание подобно наркотику. Жертва, в отличие от веритасерума, не ощущает, что ее опоили, и может говорить все, что угодно, в том числе и врать, но делать это сложнее, чем обычно, дополнил Люциус. Зелье вызывает прилив дружелюбия и желание поболтать, он нарисовал в воздухе кавычки. «Какой вы можете сделать из этого вывод?» – спросила Ихтису мальчишек. Джеймс и Сириус снова переглянулись, Питер пожал плечами и прикусил губу, лицо его сделалось совсем расстроенным, а Ремус, после нескольких секунд раздумий, пораженно уставился на Ривенклавку. Скамандер покачала головой, щелкнула пальцами в сторону Люпина и озвучила то, до чего мальчишка только что догадался. «Не пейте чай в кабинете директора». Примечание к части. Автор еще жив. Я хотела написать немножко про Хогвартс и перейти к следующим событиям, но Гарри решила поступить по-своему и меня не послушала XD, оттого и название главы может не совсем соответствовать содержанию, но я решила его не менять. В этот раз я действительно задержалась, но не могу обещать, что следующая глава выйдет быстрее, увы. Надеюсь, вы дождетесь меня в любом случае, алое сердце. Смотри. Прежде чем отпустить Гарри домой, ей провели подробнейший инструктаж о том, чего делать не стоит, что не стоит пока есть и пить, и еще о куче другой ерунды. Ихтис без умолку говорила на протяжении почти четверти часа, и Гарри, честно говоря, почти ничего из ее слов не запомнила. Люциус, выслушав тираду с самым что ни на есть серьезным видом, пообещал написать отцу, на что дружно закатили глаза все, кроме улыбающейся нарциссы. Юная Блэк покивала и сказала, что тоже обязательно нажалуется на господина достопочтенного директора. Джеймс висел на руке Гарри до самого края антиоперационного барьера и отцепился только от того, что просто не мог пройти дальше. В итоге с горем пополам Поттер все-таки смогла покинуть территорию Хогвартса. Аппарация была одним из запретов, но Ихтис тихонько увела под ручку нарцисса, а оказавшись по разные стороны барьера, мародеры уже не могли остановить Гарри. Преследуемая глупыми выкриками и шиканьем, Гарри вздохнула, прикрыла на мгновение глаза и внутренне сжалась от неприятного ощущения сворачивающихся в клубок внутренностей. Рывок аппарации заставил ее пошатнуться, тошнота подступила к горлу, но быстро прошла, стоило лишь сделать несколько быстрых неглубоких вдохов. Вокруг девушки шелестели листья, все пространство, куда ни глянь, было занято кустарниками и низкими, но сильно разросшимися в ширину деревьями, а сверху нависала пышная крона огромного ясеня. Узенькая дорожка едва угадывалась под ногами, а из-за зарослей винограда виднелись очертания небольшого одноэтажного домика. От обилия зеленого у Гарри закружилась голова, а свежий запах пьянил и без того взбудораженный разум. Свет заходящего солнца, теплый и огненно-рыжий, проходя через раскидистую крону, чертил на земле и коже Поттер замысловатые узоры, и Гарри даже казалось, что эти узоры складываются и изменяются, неизменно указывая ей в сторону дома. Дверная ручка почти полностью заросла мягким и теплым от солнца мхом, а маленькое окошко было настолько грязным, что через него нельзя было рассмотреть решительно ничего. Вдохнув поглубже кисловато-сладкий воздух, Гарри решительно постучала, не намереваясь отступать в середине приключения. Именно так, все происходившее сегодня она воспринимала не иначе как приключение, чуточку опасное и невероятно занимательное, а предстоящее знакомство с Эриком Хайпом приводило ее едва ли не в поросячий восторг. Поросшая мхом и виноградом дверь с трудом отворилась, и в щелочку протиснулось вытянутое, приветливо улыбающееся лицо. Лицо это принадлежало мужчине неопределенного возраста, с одинаковой вероятностью ему могло быть и 30, и 50 лет, с густыми насыщенно-каштановыми волосами и бровями и блеклыми, почти прозрачными глазами. Из-за слепящего глаза солнца мужчина щурился, так что Гарри шагнула в сторону, отгораживая его от настойчивых лучей. «Вы должно быть мисс Поттер», — воскликнул мужчина и рывком распахнул дверь пошире. Виноградные лозы хрустнули, обрываясь, и Гарри отчего-то подумалось, что этот человек, должно быть, довольно сильный. «Профессор Хайп», — улыбнулась Гарри, склоняя голову в приветствии. «Да какой я вам профессор, ха-ха», — неловко засмеялся мужчина, потирая шею. «У меня же нет никакой ученой степени. Всегда просил учеников называть меня просто мистер Хайп или сэр, но не профессор». Едва он произнес последнее слово, толстая ветвь, усеянная треугольными листиками, грузно рухнула на землю, подобно бордюру, отделив мистера Хайпа от Гарри. Поттер прыснула, глядя на опешивши виноватое выражение лица Эрика Хайпа, и быстрым взмахом отправила ветвь в полет до особенно густых зарослей. «Завтра же искореню этот паршивый вьюнок», себе под нос выплюнул мистер Хайп и обратился к Гарри, жестом приглашая ее внутрь. «А вы заходите, заходите, я как раз хотел многое с вами обсудить». Внутри дома оказалось довольно темно, но чисто. После входной двери сразу начиналась небольшая гостиная, отделенная от кухни полупрозрачной ширмой, а также виднелось несколько дверей, ведущих, очевидно, в жилые комнаты. Сквозь мутные оконные стекла едва пробивался солнечный свет, освещение давала горящая под потолком электрическая лампочка, висящая без какого-либо плафона на голом проводе. Мебель вся была деревянная, такая старая, что, казалось, развалится, стоит лишь тронуть. У стены стоял старый телевизор с крошечным экраном, похожий больше на радио. Большой стол и несколько стульев занимали почти все пространство гостиной. Гарри нерешительно прошла внутрь и остановилась у стола, натертого мастикой так тщательно, что собственное отражение смотрело на нее как из зеркала, не зная, стоит ли садиться без приглашения. Мистер Хайп крутился у плиты и то и дело заглядывал в скрипучий холодильник. Честно говоря, Гарри чувствовала себя странно, внезапно попав в полное макдловской электротехники жилище. Внезапно ей в голову пришла мысль, что она уже дважды колдовала, а макдловская техника вообще-то, как ей всегда говорили, ломается от волшебства. Чувство липкого стыда окатило Гарри с головой, и она поспешно плюхнулась на стул, утыкаясь в залитые лаком потертости на столе едва ли не носом. Гарри уже давно не видела макдловской техники, да и дом был не слишком похож на жилище Дурслей, однако ощущение ненужности, спрятанное глубоко в воспоминаниях, все равно вырвалось на свободу. Перед глазами плясали картинки с тетей Петуньей, заставляющие ее готовить на всех и прогоняющие от телевизора, и Дадли, ворующим из ее тарелки последние жалкие крохи. «Что-то вы загрустили, дорогая», — мягкий, слегка хрипловатый голос Эрика Хайпа раздался у нее над головой, и Гарри вздрогнула, выныривая из неприятных мыслей. Улыбнуться оказалось удивительно легко, а пряный запах травяного чая и вовсе развеял тревожные мысли. Все-таки этот дом действительно совсем не походил на дом номер 4 по Бирючиной улице. Опасаясь, что может нечаянно навредить, Гарри засунула волшебную палочку поглубже за пазуху. «Это дом моих родителей», — проследив за действиями Гарри, заговорил мистер Хайп. «Я вернулся сюда совсем недавно и еще не успел привести его в порядок». Он печально улыбнулся, оглядывая помещение, и медленно уселся на стул напротив Гарри. Они молчали совсем недолго, чай как раз успел поостыть, и Гарри сделала большой глоток, когда мужчина снова заговорил. «Я на самом деле не волшебник». Поперхнувшись, Гарри едва смогла сдержаться и не выплюнуть чай на мистера Хайпа. Она закашлялась и округлила глаза, а хозяин дома мягко рассмеялся, словно сталкивался с подобной реакцией не в первый раз. Он постучал Гарри по спине и предложил платок, который размашистым жестом вынул как будто из воздуха. «А это?» — неровным голосом спросила Гарри, сжимая в пальцах белоснежную ткань. Эрик Хайп выдержал театральную паузу, склонил голову так, что на глаза ему упала густая челка, щелкнул пальцами и вытянул из ладони еще один платок, на этот раз ярко-красный. «Фокусы, мисс Поттер», — торжественно провозгласил он. «Всего лишь обыкновенные фокусы. Гарри взяла протянутый платок в другую руку и несколько секунд смотрела на красные и белые обрывки ткани, прежде чем ее разобрал хохот. Отсмеявшись, она задала единственный вопрос, четко сформулировавшийся в ее голове. «Как же вы тогда попали в Хогвартс с преподавателем? Вы Сквиб, чистокровный Макгл?» «Я бы сказал», — мистер Хайп гордо выпятил грудь. «Хотя мой старший брат был волшебником, больше таких отклонений, по словам родителей, в нашей семье не было». «Вы считаете брата отклонением?» – выпалила Гарри, не сдержавшись. «Что за вздор?» Глаза мистера Хайпа на мгновение покрылись морозной коркой. «Я любил своего брата. Можно сказать, благодаря ему обыкновенный бродячий фокусник и попал в Хогвартс». Гарри смущенно опустила голову, аккуратно сложила платки и отложила их на краешек стола. Ей стало неожиданно стыдно перед этим человеком. Она всегда была такой, скорой на выводы и на слова, рубила с плеча и не вдавалась в детали. Мистер Хайп долго молчал, и Гарри чувствовала, как он взглядом буравит ее спрятанное за волосами покрасневшее лицо. Она не хотела смотреть на него, потому что признавала свою неправоту, но молчать и дальше у нее не было никаких сил. Гарри вскинула голову и столкнулась с насмешливым и слегка поучительным взглядом. Мистер Хайп рассмеялся самую чуточку хрипло, протянул руку и потрепал ее по голове. «Я не сержусь на вас, мисс», — мягко сказал он, — «наоборот, мне чрезвычайно приятно иметь с вами дело». «Но я...» — начала Гарри и замолчала, когда мистер Хайп махнул рукой. «Спасибо, сэр». Мистер Хайп снова рассмеялся, голос его звучал глубоко, отражался в стенках и звенел оконными стеклами. Снаружи подул ветер, деревья зашелестели, хлопнули деревянные ставни. Они словно вторили смеющемуся голосу, сливались с ним и поддерживали. Гарри сидела и словно завороженная следила за тем, как стучатся в окна зеленые ветки, как трепещут на ветру тонкие шторы, как природа вторит гулкому голосу, сливается с ним и уносит его прочь. Гарри покачала головой, дожидаясь, когда мистер Хайп успокоится, и задумчиво сказала: «А вы все-таки волшебник, сэр». Мистер Хайп улыбнулся широко и лукаво, как шкодливый ребенок или кот, объевшийся сметаны, пригладил волосы и посмотрел в окно, где все уже успокоилось, приняв первоначальный вид. «Кто знает», — протянул он, задумчиво глядя на радостно шелестящий сад. Домой Гарри добралась только к ночи, когда они с мистером Хайпом наконец наговорились. Он обучил Гарри некоторым фокусам и выдал еще несколько тетрадей с заметками, исписанных убористым почерком даже на обложке. Гарри, счастливо улыбаясь, запихивала все это в сумку и краем уха слушала рассказы мистера Хайпа. Он говорил о семье и о брате, об учебе в макгловских школах и колледже, о работе фокусника. Эрик Хайп говорил быстро и четко, формулировал мысли лаконично, но иногда забредал в такие дебри, что сам терялся в нитях повествования. В конце концов, прощаясь, он пожурил Гарри пальцем и попросил обращаться к нему по имени, заявив, что чертовски устал от обращения «профессор», «сэр» и «мистер». Гарри, смеясь, согласилась и потребовала от него того же. Расстались они, кажется, близкими друзьями, словно всегда были давними знакомыми, просто не виделись кучу лет. Стоило Гарри вылезти из камина и отряхнуться, ушей ее достигли звуки ругани, треск рвущейся ткани и грохот чего-то, падающего на пол. Закатив глаза, она распахнула дверь в кабинет и едва успела присесть, уворачиваясь от разбившегося о наличник стакана. Пикси появилась сзади, дернула ее за подол мантии и воззрилась покрасневшими глазами. Потасовка в кабинете остановилась, все присутствующие замерли, глядя на нее почему-то как на призрак, и отмерли только тогда, когда дверь за спиной Гарри захлопнулась. «А вот и возвращение бедовой госпожи», — промурлыкал спокойненько сидящий в кресле Абраксас. Тома держали двое, Берингер и похожий на него молодой человек. Еще один незнакомый Гарри парень стоял в стороне. Он улыбнулся, сталкиваясь с ней взглядом, и махнул рукой, одновременно с этим возводя глаза к потолку, как будто сетуя, какой бедлам творится вокруг. Берингер тем временем отпустил Тома, и последний рванулся к Гарри, схватил ее лицо в ладони и принялся вертеть, что-то выискивая. Закончив, он коротко рыкнул и развернулся, еще больше темнее лицом. «Я убью Дамблдора», — прошипел он почти по-змеиному. Гарри стояла, хлопая глазами, как куколка, и никак не могла взять в толк, к чему весь сыр-бор. Челюсть ее слегка побаливала от грубых движений Тома, а пальцы покалывала от желания запустить в кого-нибудь заклинанием. Она потерла переносицу и устало прикрыла глаза, оценивая взрывоопасность Тома на данный момент, и пришла к выводу, что ничего криминального он пока не совершит. «Мистер Малфой», — укоризненно протянула она, глядя на довольного блондина. Абраксас развел руками и ухмыльнулся, закидывая ногу на ногу. Очевидно, что это он являлся причиной съехавшей крыши Тома, потому что именно ему Люциус обещал пожаловаться на действия Дамблдора. Беринджер, вероятно, оказался здесь за компанию, и, предвидя переполох, прихватил с собой сыновей. То, что это были Рудольфус и Робастан Лестринджи, было очевидно хотя бы по их сходству с Беринджером. Хотя оба и были значительно ниже и уже в плечах, лица их были чрезвычайно похожи. Братья не были одинаковыми, но создавалось впечатление, что, стоит им разделиться, спутать их друг с другом не составит труда. Тем временем глаза Тома становились все краснее и краснее, словно стремительно наливались кровью, сам он как будто изгибался, вытягивался, становясь длиннее и тоньше, а рот шире и шире расходился в оскале. Он не двигался, буравил взглядом стену за спиной Гарри и что-то неразборчиво шипел. «Мисс Поттер», — хрипло обратился к Гарри Беринджер, — «сделай уже что-нибудь». Том не пугал. Он был похож на потерявшегося ребенка, такой же растерянный и сбитый с толку, озирающийся по сторонам в поисках чего-то и никак не находящий. Гарри вздохнула, глядя на него, скинула сумку в руки Малфою и жестом прогнала всех из комнаты. Том не шевелился, когда Лестринджи обходили его по широкой дуге, не шевелился, когда чересчур громко хлопнула, запираясь, дверь. Том не пошевелился, когда Гарри приблизилась к нему вплотную, обдала дыханием бледную шею. Она взяла его за руку, сплетая пальцы, выдохнула прямо в тонкие губы, другой рукой огладила щеку, заскользила пальцами выше, по скулам к надбровной дуге, касаясь холодной кожи самыми кончиками пальцев. Пальцы оттянули черные волосы, обнажили шею и подбородок, скользнувший вверх-вниз кадык. Том не шевелился, следя за ее действиями подрагивающими зрачками, смотрел пристально и упрямо. Гарри вздрогнула, когда его холодные пальцы коснулись ключицы, слегка надавили на впадинку, скользнули выше по подбородку, отпечатали мурашками дорожку до приоткрытых губ. Стон слетел непроизвольно, громко и пошло, когда белый палец разомкнул губы шире и протиснулся внутрь, в горячее и влажное нутро, надавил на язык и исчез. Тонкие губы накрыли рот, смяли собственнически, завладели всецело. Том подался вперед, прильнул всем телом, опутал Гарри руками и закрыл, наконец, глаза. Он расслабился, словно струна внутри него лопнула, сделался мягким и податливым, но продолжал впиваться в губы Гарри, проталкиваться языком и сжимать ее хрупкое тело все крепче. Гарри выдохнула, делая шаги назад один за другим, обняла Тома за шею, коготками невесомо царапая его кожу и невольно вскрикнула, когда диван ударил под колени. Том словно очнулся, распахнул пронзительно синие глаза, нависая сверху, хохотнул и принялся покрывать шею Гарри жаркими поцелуями. Он целовал жадно, словно старался вобрать в себя как можно больше, одежда трещала под его руками и лопалась, давая доступ к обнаженному телу. Том опустился ниже, обхватил ладонями груди, вобрал в рот ставший твердым темный сосок и потянул, больно прикусывая. Гарри застонала, выгибаясь ему навстречу. Она царапала влажную кожу сведенными в судороге пальцами и разводила колени шире, словно не могла дождаться большего. В гостиной, куда Гарри почти вывалилась ближе к утру, было отвратительно шумно. Абраксас и Беринджер все еще были в доме и как будто вовсе не собирались расходиться. Двоих младших Лестринджей не было, так что Гарри вздохнула с облегчением хотя бы от этого. Она не то чтобы смущалась, эти двое сами виноваты, что не свалили вовремя, просто большое количество народу в доме несколько нервировало. Кроме того, она была несколько знакома с оставшимися, а отпрысков Лестринджей знала постольку поскольку, и не была уверена, чего от них ожидать. На столе стояла початая бутылка огневиски, а рядом были разбросаны карты. Абраксас полулежа устроился на диване, а Беринджер со своими габаритами едва влезал в кресло напротив. Пикси в обозримой видимости не наблюдалось, однако время от времени на столе появлялась какая-нибудь новая закуска. Двое друзей, похоже, не теряли времени даром, пока Гарри с Томом занимались непотребствами, но при этом не спешили покидать отмахнувшихся от них хозяев. «Доброе утро, милая леди», сверкая белоснежной улыбкой, протянул Малфой. Он явно был пьян, но не настолько, чтобы растерять аристократические манеры и ленивое нахальство. Абраксас скачнул бокалом, на дне которого плескалась янтарная жидкость, и махнул Гарри рукой, призывая присоединиться. Беринджер закряхтел, распрямляясь в кресле, и смерил Гарри долгим задумчивым взглядом. Он расчесал пальцами волосы, окинул взглядом недоигранную партию и бутылку с закусками, медленно поднялся, опираясь ладонями о колени, и встал ровно перед Гарри. «Выражаю свое восхищение прекрасной леди», Лестрингш наклонился поцеловать ладошку, после чего развернулся и дернул Малфоя за рукав. «Пошли, Апс». Абраксас выдернул руку и степенно поднялся. Улыбка все это время не слетала с его лица, словно пришитая, хотя сам Малфой с каждым шагом держался на ногах все хуже. В конце концов он покачнулся, но выровнялся, сделав замысловатый пируэт, и похлопал Лестринджа по плечу. «Правильно, не смеем больше протирать эти превосходные полы нашими недостойными ногами», хохотнул Малфой, махнув на прощание рукой, направился к выходу. «Благодарю господ за беспокойство», выкрикнула в закрывающуюся дверь Гарри. Наступила тишина предрассветного утра, когда солнце еще не до конца взошло, и птицы только готовятся затянуть высокие трели, в воздухе висит полупрозрачная дымка, а на улице свежо-свежо. Гарри выдохнула, плотнее кутаясь в шаль, и тихо попросила Пикси убрать за гостями и налить ей чаю. Когда она покидала комнату, Том еще спал, и прежде чем уйти, Гарри долго рассматривала его умиротворенное лицо. Сон больше не шел, к тому же она краем уха слышала звуки голосов, так что Гарри решила встретить утро за записями мистера Хайпа. Сумка с документами обнаружилась в кабинете, там же на столе лежало раскрытое письмо от Люциуса. Он в красках описывал вчерашнее состояние Гарри и просил отца ни в коем случае не сообщать пока мистеру Ридблу. Он также пересказывал слова Ихтиса и Нарциссы и интересовался, можно ли на самом деле отравиться зельем разговорчивости или Дамблдор напоил мисс Поттер чем-то другим. Что ж, просьба Люциуса не сообщать тому была бы логичной, если бы Абраксас в момент получения письма не гостил у последнего дома. Пробежавшись глазами по строчкам, Гарри сунула письмо в карман, подхватила сумку, на ходу выуживая из нее нужные бумаги, и вернулась в гостиную, забираясь в кресло с ногами и взмахом руки разжигая камин. Хоть и была середина июня, погоду все еще сложно было назвать летней. По утрам гуляла прохлада, а по вечерам частенько завывал промозглый ветер. Солнце вставало рано и садилось поздно, но день все равно казался коротким и пасмурным, до крайности угрюмым. Сад мистера Хайпа, где вчера побывала Гарри, казался другим миром, частичкой волшебного леса, где давно воцарилось теплое, наполненное пряными запахами лето. Поглядывая в окно на проглядывающие из-за горизонта рыжие лучики солнца, Гарри крутила в руках книги из хрустящего пергамента и думала, что неплохо было бы тоже обустроить сад. Несколько деревьев отгораживали дом от посторонних глаз и укрывали в тени, но кроме них на холме росли разве что сорняки, сейчас срезанные трудолюбивой Пикси под самый корень. Гарри представила, как смотрелись бы покачивающиеся на ветру цветы и размашистые кустарники, и хихикнула, прикрывая улыбку раскрытой книгой. Мягкие руки легли на макушку, скатились на плечи и замерли. Горячее дыхание обожгло висок, а прохладные губы коснулись уголка глаза. Том дышал глубоко, медленно и размеренно, опалял дыханием щеку и шевелил непослушные кудри. Гарри снова хихикнула, подаваясь назад, откидываясь на спинку кресла и его грудь, вдыхая нахлынувший запах травы и пепла. Крохотная бутылочка упала в руки, и Гарри послушно выпила, в качестве поощрения получив еще один поцелуй в висок. Том едва ли не мурлыкал, ластился как большой кот и продолжал партизански молчать. От потерянного ребенка не осталось и следа, Том вновь сделался самим собой, и у Гарри от этого внутри все переворачивалось. Они говорили без слов, касанием пальцев и ровным дыханием, биением сердец в такт и невесомыми, едва уловимыми движениями. Гарри улыбалась, откладывая книгу, закидывая руку за голову, туда, где ее ладонь поймала другая, большая и теплая, прижала к губам и переплела пальцы, где медленно билось сильное сердце, где разорванная на части душа собиралась воедино, склеивалась по кусочкам и обретала свободу. Примечание к части. На мой взгляд, получилась какая-то ерунда, но я болею, мне можно. На правах саморекламы предлагаю к прочтению небольшую повседневность восставшего из мертвых Северуса Снейпа. https://fitzboa.net/8039135, а также зарисовку об отношениях Эльбуса и Геллерта глазами огненной птички. https://fitzboa.net/8236. Мерцай, рассвет слепил глаза, и Гарри уже несколько раз успела проклясть незадернутые вовремя шторы. Раннее летнее солнце играло яркими зайчиками, отражалось от большого зеркала и светило точно Гарри в нос. Носу было жарко от такого внимания, но повернуть голову у Поттера не было ни единой возможности, равно как и задернуть пресловутые шторы. Не потому что она вдруг разучилась использовать невербальные бесполочковые заклинания, а потому что все еще спящий Том раз за разом эти шторы раскрывал. Он же сжал Гарри в объятиях с такой силой, что та не могла даже головой двинуть. «Том!» Гарри похлопал Риддла по руке и, извернувшись, дернула за волосы, однако спящий маг, кажется, не желал просыпаться даже под пытками. Не желая сдаваться, Гарри кое-как высвободила ногу и побольнее пнула Тома по голени. Словно в отместку мужчина фыркнул во сне и сжал ее крепче, так, что даже дышать стало тяжело. Гарри надрывно расхохоталась, цокнула языком и послала в Тома жалящее заклинание, не сильное, но достаточное, чтобы, например, забить мелкую собачку. «Том, Драктл, тебя дери!» — выкрикнула Гарри после того, как названный навалился на нее сверху. «Не хочу Драктла!» — Том поконючил совсем как ребенок, и это было бы мило, если бы Гарри не оказалась придавлена его весом. «Хочу тебя!» Гарри глубоко вздохнула и закашлялась, потому что воздух комом застрял в легких. Том, как ни в чем не бывало, снова засопел, так что ей пришлось пойти на радикальные меры. Гарри прикрыла глаза, фыркнув в сторону надоедливого солнца, выдохнула почти весь воздух, так что грудь неприятно сдавила, и захрипела таким голосом, что сама испугалась. «Если ты меня сейчас убьешь, я никогда уже не буду твоей». Последние слова давались уже тяжело, голос затихал, и Гарри не была уверена, услышал ли Том. Однако подействовало даже лучше, чем она ожидала. Риддл встрепенулся, распахнул сапфировые глаза, со свистом выпустил воздух, точно узрел на лице Гарри что-то ужасное, и отскочил так далеко, что едва не свалился с кровати. В глазах его отчетливо читался страх, губы распахнулись будто бы в немом крике, а пальцы до побеления сжали простынь. Синеву постепенно заполняли алые искры, лицо стремительно белело, а Гарри, казалось, могла услышать, как громко стучит в его груди сердце. Наконец отдышавшись, она протянула к нему руку и осторожно дотронулась до ледяных пальцев. Гарри уже успела пожалеть, что решилась будить Риддла таким образом. «Ся!» Том втянул воздух и крепко-крепко сжал ее ладонь. «Умоляю, не шути так больше!» «Я не...» Гарри стушевалась под его тяжелым взглядом и опустила голову. «Прости!» Ее собственное сердце билось в груди часто-часто. Видеть Тома таким напуганным было чертовски страшно. Его лицо постепенно набирало краски, а из глаз пропадали алые всполохи, однако Риддл все еще сидел, замерев подобно статуе, и крепко сжимал руку Гарри. «Прости, я не должен был», он запнулся на полуслове и почесал растрепанные на затылке волосы. Гарри невольно хихикнула и придвинулась к нему чуточку ближе. Сейчас Том выглядел таким беззащитным и открытым, совсем не похожим на обычного себя, что Гарри просто не могла не улыбаться. Том в такие моменты, когда они оставались наедине, был похож на маленького неловкого ребенка, совсем не знающего простых человеческих истин. Гарри подалась вперед, протягивая к нему другую руку. Она хотела прикоснуться к бледной коже, как-то успокоить, однако Том дернулся, расцепил пальцы и спиной рухнул на пол. Гарри хохотнула, перекатилась на живот и свесила с кровати руку, кончиками пальцев касаясь голой коленки Риддла. «Ну хватит уже», — фыркнула Гарри, — «я здесь и никуда деваться не собираюсь, чего ты так пугаешься? К тому же ты сам виноват, нечего было наваливаться на меня». От подобной заведомой лжи у Гарри на мгновение болезненно сжалось сердце. Она тряхнула волосами, отбрасывая лишние сегодня мысли, и потянулась вперед. Том сможет пережить ее исчезновение, в конце концов он уже это сделал. Том ничего не ответил, потянулся к ней и коснулся свесившихся вниз волос. Он уже не выглядел испуганным, приобрел свое обычное, слегка надменное выражение лица, но продолжал сидеть на полу в нелепой позе и разглядывать Гарри так, будто видел в первый раз. «Солнце», — сказал он, соскальзывая пальцами на щеку, — «с днем рождения». О, Гарри в самом деле почувствовала, что пресловутый зайчик переполз с носа на щеку и уголок губ. На вторую фразу она, казалось, вовсе не обратила внимания. «Ты забыла?» — хохотнул Том, поднимаясь и усаживаясь по-турецки. Он смотрел на Гарри снизу вверх и поглаживал подушечками пальцев скулы. Гарри склонила голову на бок, коснулась губами его ладони и хихикнула. «Я забыла», — согласилась она.